Глава 10. Под демонической луной. Часть 2. Пальцы Корал крепко сжимали руку Сьюзан, но боли не причиняли, пока она вела девушку по коридорам дворца. Сьюзан не пыталась ни протестовать, ни вырываться, не имело смысла. Следом за женщинами шагали два ковбоя, вооруженные ножами и дубинками. Все огнестрельное оружие забрали с собой те, кто уехал на запад с Джонасом. А за ковбоями, словно призрак, следовал старший брат убитого канцлера, Ласло. Рейнольдс, у которого желание насладиться прелестями девчонки, напрочь отбила растущая тревога, то ли остался во дворе, то ли ускакал в город. «Я собираюсь посадить тебя в холодную кладовку, пока мы не разберемся, что с тобой делать», — говорила Корал. «Там ты будешь в полной безопасности и в тепле. Хорошо, что ты надела пончо. Потом, когда Джонас вернется...» «Ты больше никогда не увидишь Сэя Джонаса», — прервала ее Сьюзен. «Он уже не...» Вновь боль пронзила ее лицо, которому в это утро и так досталось. На мгновение Сьюзен показалось, что окружающий мир взорвался. Девушку бросило на стену коридора, перед глазами стоял густой туман, который рассасывался долго и медленно. Она чувствовала кровь, текущую по лицу, ударила ее Корал тыльной стороной ладони и перстень разорвал кожу. Потекла кровь и из носа, в который уже раз. Корал холодно взирала на Сьюзан, но девушке показалось, что она увидела в ее глазах не только злость, похоже, и страх. «Не говори со мной о Белроде, мисси. Он уехал, чтобы поймать мальчишек, которые убили моего брата. Мальчишек, которых ты вызволила из тюрьмы. Перестань». Сьюзан вытерла нос, поморщилась, увидев натекшую в ладонь кровь, вытерла руку о штаны. «Я знаю, кто убил Харта, и ты это знаешь, так что не вешай мне лапшу на уши». Она наблюдала, как поднимется рука Корал, чтобы ударить вновь, и глухо рассмеялась. «Давай. Изуродуй мне и другую щеку, если тебе того хочется. Но будешь ли ты от этого спать лучше следующей ночью, без мужчины, на другой половине кровати?» Рука Корал резко отпустилась. За трещину она Сьюзан не отвесила, но схватила ее за предплечье. На этот раз пальцы сжались куда как сильнее, причиняя боль, но Сьюзан этой боли практически не почувствовала. Ее слишком много били в этот день, так что страдания ее уже не пугали. Главное, она знала, что каждая прошедшая минута приближает ее встречу с Роландом, когда эта боль забудется раз и навсегда. Остаток пути Корал буквально волокла ее по коридору. Они пересекли пустынную кухню. В любой другой день жатвы работа бы здесь кипела, пар стоял бы столбом. Корал распахнула обитую железом дверь в дальней стене. Пахнула картошкой, тыквой, морковью. «Заходи. И живее, если не хочешь, чтобы я дала тебе хорошего пинка». Сьюзан посмотрела ей в глаза, улыбнулась. «Я бы прокляла тебя за то, что ты спала с убийцей, Сэй Торин. Но ты уже сама себя прокляла. И ты это знаешь. Это написано на твоем лице. Тут сомнений быть не может. Поэтому я лишь поклонюсь тебе». Улыбаясь, она сделала реверанс. «И пожелаю доброго дня». «Заходи и заткни свою болтливую пасть!» — рявкнула Корал и втолкнула Сьюзан в кладовую. Захлопнула дверь, задвинула засов и, сверкая глазами, повернулась к ковбоям, которые все это время молча стояли у нее за спиной. «Охраняйте ее как положено. Если убежит, пеняйте на себя». Она протиснулась между ними, не слушая их заверений в том, что никуда пленница не денется, и поднялась в апартаменты своего брата. Дожидаться Джонаса или известия от Джонаса. Эта сука с превращенным в сплошной синяк лицом, что сидела между мешков с морковью и картошкой, ничего знать не могла, но ее слова не выходили у Корал из головы. Эхом повторялись снова и снова, и не выходили.